колокольчик, наколи мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами да перезвонами. Наколи мне домик у ручья, пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. Нарисуй аллеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой, строчку «Мама, я не виноват». Наколи и пусть стереть попробую. Если места хватит, нарисуй лодку с парусами, ветром полными оплывал волки, и вот вам, чтобы навсегда меня запомнили. Дай меня, мама, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький, подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет, деньги в конверте не шли, суки все вынут, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь. И легло на душу, как покой, встретить мать одно мое желание. Крепко ли, чтоб я собрал с собой избавление? Но не покаяние.